Марина Серова. Тайна раскроется в полночь. Частный детектив Татьяна Иванова. Аннотация. Частного детектива Татьяну Иванову преследует просто наваждение какое-то. Уже несколько человек сообщили ей, будто бы она нереально похожа на известного мистика Софью Златогорскую. Та умерла много лет назад, но ее философско-эзотерическое учение популярно и в наши дни. Вот и сейчас, едва увидев Татьяну, будущая клиентка Ольга Кооп чуть не упала в обморок и принялась нести чушь, уверяя собравшихся, что перед ней новое воплощение Златогорской. Муж экзальтированной дамочки, Герман, очень настойчиво пытается убедить детектива взяться за это дело. По его словам, Ольгу уже несколько раз пытались убить. И каждый раз его странная женушка заявляет, она всего-навсего повторяет путь Златогорской и, как ее учитель, проходит уроки смерти. Правда, у этих уроков есть только один финал. И если сама Златогорская смогла пройти испытание с помощью мистических помощников, то для Ольги стать ангелом-телохранителем придется Татьяне Ивановой. Марина Серова. Тайна раскроется в полночь. Глава первая. Это дело с несколько жутковатым мистическим отливом дало знать о себе примерно за неделю, когда я благополучно завершала другое – дело о брачных объявлениях, о котором расскажу как-нибудь в другой раз. В тот день я совершенно случайно встретила Митю Царькова, своего давнего приятеля времен студенчества, который давно благополучно живет и трудится в Германии. Разумеется, мы оба дико обрадовались встрече, наобнимались, навизжались и даже пару часов посидели в ближайшем кафе, бурно обмениваясь воспоминаниями о нашей сумасшедшей юности и последними новостями. Стоял октябрь с его бесконечными серыми дождями, срывающими листву с деревьев и выстилающими этим золотым ковром мокрые мостовые города. Поздно светало. Рано темнело. Обычная осень с ее классическим настроением, движущимся в сторону тоски зеленой и все сокращающимся световым днем, отчего порою отчаянно хотелось закрыть глаза на всю серость мира и, как медведь, отправиться в свою берлогу спать до яркой и счастливой весны. Мы с Митей выпустили весь бурный фейерверк своих впечатлений и эмоций, выпили каждый по 5 чашечек ароматнейшего кофе и уже под церемонию прощания, объятия, поцелуи, наилучшие пожелания, обмен номерами сотовых и электронными адресами, Митя вдруг взглянул на меня с легким интересным прищуром и заметил как бы между прочим: «Дорогая моя, надеюсь, ты в курсе, что являешься практически полной копией знаменитой Софьи Златогорской. Те же белокурые локоны, голубые, чуть удлиненные к вискам, русалочьи глаза». «Спасибо за комплимент, дорогой Митюня. Насчет русалочьих глаз очень красиво. Но вот кто такая ваша знаменитая Софья Златогорская, я, говоря по-нашему, по-колхозному, понятия не имею». Митя только расхохотался. «Ну, разумеется, ты ведь у нас 100-процентный реалист и прагматик. А между тем обозначенная Софья Златогорская – основательница Всемирного теософского общества, адепт белой магии, автор целого ряда книг. В Германии последнее время многие буквально с ума по ней сходят, книги нарасхват. И знаешь ли, всю свою юность оная дама провела в нашем славном городе Тарасове, где ее дед был губернатором. Так что от всей души тебе советую. Хорошенько поройся в своем гинекологическом древе. Вдруг вы родня». Разумеется, я тут же погрозила ему пальчиком. Хорошая шутка. Перепутать генеалогическое древо с гинекологическим. Выслушала его ответный жизнерадостный гогот и пообещала непременно посоветоваться по данному вопросу с гинекологом. На том мы и расстались. И вот прошла неделя. В тот день я, успешно завершив очередное дело, на пару с клиентом подводила итог, так сказать, сводя кредит с дебетом в ресторане «Каир». Клиент был на редкость жаден и расчетлив до мелочности, и яростно отстаивал в буквальном смысле каждую свою трудовую копеечку, при всем при том, благополучно проводя свои трудовые будни в золотых стенах центрального офиса «Газпрома». Выслушивая все его аргументы и цифры, которые он зачитывал мне из специального блокнота в солиднейшем переплете из крокодиловой кожи, скрупулезно перечисляя все мои траты по ходу дела, словно он лично следил за каждым моим шагом, я отчаянно сдерживала зевоту и, в свою очередь, мысленно подсчитывала стоимость нашего ужина с вином, потому как можно было заранее быть уверенной на все 100%, что когда официант деликатно положит на столик кожаную папочку с чеком, этот жадина непременно предложит каждому платить за себя. Итак, наше не слишком веселое застолье наконец-то подошло к концу. Мы договорились об общей сумме оплаты моих трудов и расстались почти что друзьями, не считая того, что я только и мечтала поскорее проститься с этим «Газпромщиком» и никогда больше не встречать его, образно говоря, на перекрестках моей судьбы. Я чуть задержалась за нашим столиком, чтобы дать клиенту возможность покинуть ресторан первым. Вот тут, когда я уже со вздохом облегчения готова была подняться и проследовать на выход, ко мне внезапно и подошел тот мужчина, пока что совершенно безымянный, с несчастными светлыми глазами, постоянно меняющими свой цвет от голубого до серебристо-серого. «Извините», — произнес он приятным мне громким голосом, — «ведь вы Татьяна Иванова, не так ли?» «Кстати сказать, меня действительно зовут Татьяна Иванова. Я частный детектив из славного города Тарасова с весьма неплохой репутацией, что в самом буквальном смысле не дает мне времени и на минимальный отдых». Именно об этом я и подумала, как только этот светлоглазый мужчина завел свою милую приветственную речь. «Сейчас предложит мне очередное дело», — вяло предсказала самой себе я, мечтая лишь об одном. «Поскорее вернуться домой, да залечь спать, если и не на всю грядущую зиму, то, по крайней мере, до завтра». «Вы частный детектив, и мне приходилось слышать о том, что многие уголовные дела в городе блестяще раскрываются нашей полицией по вашей прямой наводке», — продолжал мужчина. «Черт, а он знал, как заставить меня проявить к его речи хотя бы минимальный интерес, хоть на мгновение пошире раскрыв глазки». В ответ на эту его тираду я улыбнулась более тепло, и он продолжил, все больше воодушевляясь. «Позвольте мне пригласить вас к нашему столику и познакомить вас с моей супругой Ольгой. Дело в том, что как только она вас здесь увидела, боже мой, это все сложно объяснить, но отныне вы для нее учитель. Я имею в виду в духовном плане. Наверное, тут следует сразу же ввести вас в курс дела. Ольга увлечена всей этой эзотерикой, Древним Египтом и прочим в том же духе. А мне это только на руку, потому что я уже пару дней никак не выкрою время, чтобы найти ваши координаты, встретиться и уговорить заняться нашим делом». Да уж, у этого человека был истинный талант вполне лаконично и емко передавать солидный объем информации. Факт номер один. Он вовсе не влюбился в меня, завидев скучающий за столиком с толстопузым мужичком. Наоборот, меня заметила его супруга. Что ж, одной проблемой меньше – значит, этот светлоглазый блондин не будет волочиться за мной, пытаясь совратить, как многие из прошлых моих клиентов, словно постельные утехи входят в комплекс моих дедуктивных услуг. Факт номер два. Его жена, видимо, слегка помешана на всех этих восточных учениях в духе Хары Рама, Хары Кришна, судя по тому, как муж скромно обозначил, что я для нее учитель в духовном плане. Факт номер три. В этой славной семейке назревает некое уголовное дело, раз парень давно собирался обратиться ко мне за помощью. И факт номер четыре. Мужчина должен быть, мягко говоря, не беден, судя по тому, что никак не мог выкроить время на нашу встречу, весь в работе, а кто нынче будет вкалывать за копейки, а также по месту сегодняшнего ужина с супругой. Ресторан «Каир», скажем так, не из самых дешевых в Тарасове. Итак, сложив все это в своей сонной головушке, я постаралась встряхнуться, проснуться и улыбнуться потенциальному клиенту, в лучшую сторону отличавшемуся от своего предшественника. В нашем деле главное – работать, дабы не потерять свой имидж и квалификацию, и при всем при этом хорошо зарабатывать. Как говорится, денег должно быть столько, чтобы о них можно было не думать. Сами понимаете, в итоге подобных рассуждений я очень мило улыбнулась и кивнула в ответ на приглашение мужчины занять место за их столиком. Тут, кстати, он наконец и представился, предварительно хлопнув себя по лбу. «Ах, прошу прощения, вас-то я знал заочно, а вот сам забыл представиться. Герман Кооп, можно без отчества? Нам ведь с вами далеко до пенсии?» Разумеется, с этим я не могла не согласиться. Еще раз кивнула с любезнейшей улыбкой и прошла вслед за Германом к его столику. Что ж, его супруга была вполне милой и симпатичной, но вот, пытаясь определить ее возраст, можно было запросто растеряться. Встречались ли вам люди, одержимые, или, говоря проще, круто повернутые на какой-нибудь идее фикс? У таких всегда в лице есть нечто, что накрест перечеркивает возраст. Им с одинаковым успехом можно дать как 20, так и 50 годков. Именно к таким относилась и супруга Германа. Узкое, чрезвычайно худое, если не сказать изможденное, лицо, бездонные черные пропасти глаз, бледный рот. При виде меня она судорожно сжала рукой салфетку, так что у меня мелькнула мысль, что через пару секунд от салфетки ничего не останется. Она попросту сгорит в ее худой нервной руке, как в адской печи. «Позвольте представить вам мою супругу, Ольга Кооп. Дорогая, познакомься с нашей гостьей, о которой, если помнишь, я тебе уже говорил. Татьяна Иванова, частный...» «Софья!» — неожиданно перебила его супруга, явно пропустившая мимо ушей всю приветственную тираду. «Она буквально пожирала меня своими безумными глазами. Наконец-то мы встретились!» В этот момент мы с Германом оба ощутили неловкость и замешательство. Герман, потому что его Ольга чересчур уж сразу кинулась в бой, по-своему знакомясь со своим учителем, и я, потому как терпеть ненавижу всякие такие вот личности не от мира сего, что живут в собственном мире, плюя на законы и условности нашего, банального, общечеловеческого. Как бы то ни было, а уж дел с подобными персонами я предпочитаю даже не начинать. Вот почему, как только прозвучала эта торжественная фраза о встрече с некой Софьей, к коей Татьяна Иванова не имела ни малейшего отношения, я тут же резко развернулась к Герману. «Извиняюсь, уважаемый, но я не работаю с мистиками. Это мой принцип. А потому я снова не успела договорить. Эта повернутая Ольга вскочила и решительно ухватила меня за рукав. «Софья, не уходи! Я так долго тебя ждала! Умоляю!» Это было уже выше моих сил и терпения. Только чисто внешне я — хрупкая, изящная блондинка. Сама себя не похвалишь, от других не дождешься. Сил у меня достаточно, потому я осторожно, но сильно взяла худую Ольгину руку двумя пальцами и, легко отклеив от своего локоточка, насильственно ласково уложила назад на столик. После этого я лишь выразительно взглянула на покрасневшего Германа, потерявшего дар речи после выходки женушки, и без лишних слов и восклицаний энергично направилась на выход. Что ни говори, а в тот октябрьский сырой вечер общением с нестандартно жадными и нестандартно экзальтированными личностями Тарасова я была, что называется, сыта по самое горло.